Часть третья. Благородные джентльмены и прекрасные дамы, вы уже готовы прочесть заключительные страницы нашей невероятной истории? Какие же еще чудеса мы для вас приготовили? Если вы хотите это узнать, читайте, вчитывайтесь в каждое слово, ведь очень скоро вы сможете путешествовать во времени куда захотите, и в прошлое, и в будущее. Дорогой читатель, если тебе хватит мужества, доведи до конца то, что начал. Поверь нам, это последнее путешествие стоит того. Глава 34. Инспектора Скотланд-Ярда Колина Гаррета очень печалил тот факт, что, несмотря на солидный опыт, приобретенный в своей суровой профессии, каждый раз при виде окровавленного тела ему приходилось поспешно отходить в сторону, дабы извергнуть там содержимое желудка, особенно если фантазия убийцы отличалась изощренностью. К несчастью, он никак не мог совладать с такой особенностью своего организма и в последнее время даже подумывал о том, чтобы вовсе перестать завтракать по утрам, раз уж завтрак так ненадолго задерживался в его желудке. Да, Колин Гаррет совершенно не переносил вида крови. И, возможно, дабы компенсировать этот недостаток, природа одарила инспектора блестящим интеллектом. По крайней мере, так всегда считал его родной дядя, легендарный инспектор Фредерик Эбберлайн, тот самый, который несколько лет назад охотился за Джеком-потрошителем. Дядя настолько верил в одаренность племянника, что практически за руку отвел его в Скотланд-Ярд, снабдив полным горячим похвал рекомендательным письмом, адресованным суперинтенданту Арнольду, человеку сдержанному и суровому, который возглавлял следственный отдел. И вот всего год спустя, глядя на Грейт-Джордж-стрит из окна своего кабинета в этом самом отделе, Гаррет должен был признать, что дядя оказался не так уж неправ. За это время Гаррету удалось раскрыть немало преступлений. Более того, он раскрыл их, почти не приложив к этому усилий, а главное, не выходя из своего кабинета. Спрятавшись в нем, как в убежище, инспектор ночи напролет анализировал и тасовал улики, принесенные ему подчиненными, как ребенок, с наслаждением собирающий пазл из разрозненных кусочков и словно боясь оказаться один на один с кровавой реальностью, которая за ними стояла. Работа на месте преступления была противопоказана его впечатлительной натуре. А в том аду, что оставался за дверями его кабинета, ни одно место не могло соперничать с моргами, потому насколько отчетливо представала там реальная сторона преступлений. Там можно было увидеть и даже пощупать ту реальную физическую сторону злодеяний, соприкосновение с которой Гаррет стремился избежать. Поэтому всякий раз, когда необходимо было осмотреть тело, инспектор обреченно вздыхал, натягивал шляпу до самых бровей и отправлялся в одно из ненавистных зданий, молясь про себя, чтобы на этот раз успеть выбежать из помещения, в котором лежит скрытый труп, до того, как потоки рвоты окатят ботинки судебного врача. Сегодня утром ему предстояло осмотреть тело, найденное в Мэрилебоне полицейскими из Сити, которые после безуспешных попыток определить, каким именно орудием убитому, по всей видимости, нищему бродяге, была нанесена смертельная рана, передали дело в Скотланд-Ярд. Гаррет уже представлял себе злорадные ухмылки на лицах ребят из Сити, довольных тем, что могут подкинуть умникам с Грейт-Джордж-стрит непростую задачку, над которой тем придется попотеть, чтобы отработать свой хлеб. В холле морга на Йорк-стрит Гаррета ждал доктор Терренс Элкок, облаченный в длинный передник, весь покрытый пятнами засохшей крови. Именно он сообщил полицейским из Сити, что в этот раз они столкнулись с непростой задачей. Тот факт, что судебный медик, человек опытный и любивший щегольнуть своими высокими познаниями, так открыто признал собственное поражение, означал, дело, которое Гаррету предстояло распутать, было действительно необычным, более похожим на истории про его обожаемого Шерлока Холмса, чем на повседневную рутину, в которой преступники практически никогда не могли похвастать богатым воображением. Доктор сухо кивнул Гаррету в знак приветствия и молча повел его по коридору в зал, где проводились вскрытия. Его молчание удивило Гаррета, однако он тотчас догадался, что доктор совершенно выведен из себя тем, что не может определить происхождение раны. Это было ему совсем не свойственно. Несмотря на суровый вид, доктор Элкок был веселым и очень разговорчивым человеком. Каждый раз, когда Гаррет появлялся в морге, Он встречал его с радостным лицом и после оживленного приветствия по дороге к кабинету начинал перечислять, в каком порядке нужно будет осматривать внутренние органы, с такой интонацией, как будто напевал популярную песенку. Сальник, селезенка, левая почка, надпочечник, желчный пузырь, простата, семенники, пенис, мочеиспускательный канал. Один термин сменял другой, и завершалось все упоминанием кишечника, органа, который доктор оставлял напоследок из гигиенических соображений. По его словам, изучать его содержимое было отвратительным занятием. И я, являясь свидетелем всех событий, происходящих в этой истории, даже если не испытываю к ним ни малейшего интереса, как уже неоднократно объяснял уважаемым читателям, могу подтвердить, что доктор нисколько не преувеличивал. Благодаря моей вездесущности я лично несколько раз наблюдал его за этим занятием, как он исследовал экскременты, пачкая ими себя, стол и даже пол в зале. Ну, довольно. Остановимся на этом. Из уважения к читателям я не буду приводить здесь более подробного описания данной процедуры. Но в этот раз доктор шагал по коридору в полном молчании, не произнося ни слова. Наконец они с Гарретом вошли в просторный зал, и в ноздри им сразу ударил сильный запах начинающего разлагаться тела. Помещение освещалось несколькими газовыми лампами с четырьмя рожками, свисавшими с потолка. Гаррету всегда казалось, что их света недостаточно для такого большого помещения. Тусклое освещение делало это место еще более мрачным, чем оно было на самом деле, и в полутьме трудно было различить предметы, находящиеся на расстоянии более чем в пару метров. У кирпичных стен стояли высокие шкафы, заполненные блестящими хирургическими инструментами самого разного назначения и бутылками всех размеров, наполненными таинственными мутноватыми жидкостями. У стены напротив входной двери помещалась большая раковина. И Гаррет не раз наблюдал, как доктор Элкок отмывает в ней руки от крови, словно шаман после кровавого жертвенного ритуала. В центре комнаты на высоком столе под лампой лежало тело, накрытое простыней. Доктор, у которого почти всегда были высоко засучены рукава, это вызывало у Гаррета чувство непонятного беспокойства, жестом пригласил инспектора подойти поближе. Рядом с большим столом стоял столик поменьше, на котором были разложены ножи, скальпели, щипцы, бритва, пилки, зубила и молоток для проделывания отверстий в черепе, дюжина иголок для наложения швов, пара грязных тряпок, весы, большая линза и медный таз, полный розоватой воды, на который Гаррет старался не смотреть. В эту минуту один из помощников доктора приоткрыл дверь и робко заглянул внутрь, взглядом спрашивая, можно ли ему войти, но доктор сердито махнул рукой, и тот скрылся в коридоре. Инспектор сразу вспомнил, что доктор любил наградить крепким словцом франтов, которых присылают ему в качестве помощников, желторотых юнцов, только-только закончивших университет и державших скальпель двумя пальцами, как перо, когда пишут любовные письма. Прижав руку к телу и двигая только запястьем, они делали на трупе тонкие, короткие надрезы, как повара, разделывающие мясо для отбивных. «Эти надрезы пусть показывают в анатомическом театре», — часто повторял доктор Элкок, настоящий фанат длинных, широких разрезов, которые требовали от того, кто их производил, недюжинной силы. Прогнав ассистента, доктор рывком снял простыню, покрывавшую лежащее на столе тело. Он сделал это без всякого почтения, как фокусник в цирке, уставший повторять один и тот же трюк бесчисленное количество раз. Труп мужчины в возрасте не менее 40 и не более 50 лет, доктор описывал тело без тени эмоций в голосе. Длина тела 1 метр 70 сантиметров, кости тонкие, жировой слой практически отсутствует, мускулатура развита слабо, цвет кожи бледный, передние резцы на месте, несколько коренных зубов отсутствуют, зубы поражены кариесом и покрыты бурым налетом. Закончив свой доклад, доктор выжидающе посмотрел на инспектора. Тому потребовалось некоторое время, чтобы решиться перевести взгляд с потолка на тело. «А вот и рана», — объявил, наконец, доктор с воодушевлением в голосе, как будто подбадривая Гаррета. Инспектор судорожно сглотнул и робко перевел взгляд на покойника, с отвращением уставившись на огромную дыру, зияющую прямо в середине его груди. «Рана представляет собой округлое отверстие около 30 сантиметров в диаметре», — продолжил доктор. «Она является сквозной и позволяет смотреть через тело покойного, как через окно. в чем вы сможете убедиться, если наклонитесь над трупом». Без особого желания Гаррет немного наклонился и действительно увидел сквозь огромное отверстие стол. «Не могу сказать, каким орудием была нанесена такая рана. Но оно не только опалило кожу по краям отверстия, но и выбило все, что находилось у него на пути. Часть грудной кости, хрящи, средостения, легкие, большую часть ребер, правый желудочек сердца и участок позвоночника. Немногие из оставшихся внутри органов, как, например, фрагменты легких, вдавлены в стенки грудной клетки. Я должен провести формальное вскрытие, но и без него абсолютно очевидно, что данное отверстие является причиной смерти», — вынес заключение доктор. «Но убейте меня, я не понимаю, что за оружие могло нанести подобную рану? Такое ощущение, что через грудь этого несчастного пропустили огненную струю или тепловой луч. Но при виде жертвы мне ничего не идет в голову, кроме огненного меча Архангела Михаила». Гаррет кивнул, отчаянно борясь с рвотными позывами. «Вы обнаружили на трупе еще что-нибудь странное?» — спросил он, чтобы что-то сказать, чувствуя, как струйки холодного пота стекают у него по лбу. «Крайняя плоть короче обычного, но никакого шрама я не заметил», — ответил доктор с важностью, словно подчеркивая, что от его опытного глаза ничего не может укрыться. «Иначе говоря, единственная загадка — это проклятая дыра, через которую мог бы запросто пролезть небольшой пудель». Гаррет молча кивнул, подавляя отвращение, которое вызвало это легкомысленное сравнение. Кроме того, у него возникло ощущение, будто он узнал о несчастном куда больше, чем требуется для проведения расследования. «Большое спасибо, доктор Элкок. Сообщите мне, если обнаружите что-нибудь еще, или если у вас появятся новые мысли по поводу того, чем могла быть нанесена подобная рана». Затем он поспешно попрощался и почти выбежал из мрачного здания морга. На улице Гаррету пришлось совершить усилие, чтобы, держась более-менее прямо, дойти до ближайшей подворотни, и там, среди груд мусора, наконец согнуться вдвое, извергая завтрак, рвущийся наружу из его желудка. Потом он вытер рот платком, несколько раз жадно и глубоко вдохнул, медленно выпустил воздух из легких и вышел обратно на улицу, еще бледный, но чувствуя себя гораздо лучше. Инспектор вдруг невольно улыбнулся. «Обгоревшая рана». Жуткое зияющее отверстие. Его нисколько не удивило, что доктору было не по силам определить, какое страшное орудие пустил в ход убийца. Но он, Гаррет, с первой же секунды знал это. Да, один раз он уже видел его, в 2000 году в руках отважного капитана Шеклтона. Гаррету потребовалось почти 2 часа на то, чтобы убедить своего начальника выдать ему ордер на арест человека, который еще не родился. Он понимал, что задача будет не из легких, когда только приближался к дверям его кабинета. Суперинтендант Томас Арнольд был старым другом родного дяди Гаррета. В свое время он охотно согласился принять молодого человека в ряды своих детективов и всегда обращался с ним дружелюбно, но без особой сердечности, ничем не выделяясь среди других. Случалось, что когда Гаррету удавалось раскрыть какое-либо сложное дело, старый сыщик выказывал свое удовлетворение. Правда, Гаррету всегда казалось, что шеф, наблюдая, как сосредоточенно он работает, испытывал ровно то же самое, что, например, при виде хорошо действующей угольной печи. На памяти Гаррета официальная улыбка лишь однажды сползла с лица суперинтенданта, когда после только что совершенной экскурсии в 2000 год возбужденный молодой человек ворвался к нему в кабинет, чтобы сообщить, что полиции следует немедленно запретить производство любых автоматов, а уже имеющиеся конфисковать и запереть на каком-нибудь складе и хорошенько охранять. Томасу Арнольду эта идея показалась совершенно бредовой. Ему оставался до пенсии только год, и меньше всего он желал усложнять себе жизнь попытками предотвратить нелепые беды, которые якобы угрожали человечеству в каком-то очень далеком будущем. Однако, признавая, что этот молокосос, племянник старого друга, наделен исключительными способностями, Арнольд, скрипя сердце, отправился с докладом к комиссару, попросив пригласить на совещание премьер-министра, чтобы ввести их в курс дела. Открыто Гаррета не высмеяли, но поступивший сверху приказ не оставлял места для маневров. Никто не собирался запрещать производство автоматов, и граждане по-прежнему могли приобретать их для своих невинных целей, даже если 100 лет спустя эти железные помощники человека вознамерятся поработить всю планету. Гаррет подозревал, что совещание 3 высокопоставленных лиц начисто лишенных воображения, наверняка проходила под взрывы хохота и колкие шуточки в его адрес. Но на сей раз дело обстояло иначе. Теперь они вынуждены будут посмотреть правде в глаза. Они не смогут умыть руки под предлогом того, что, когда автоматы взбунтуются против людей, их прах будет мирно покоиться в могилах. На сей раз будущее само заглянуло к ним, оно без спросу ворвалось в их мир и совершило преступление в том отрезке времени, за который именно они несли ответственность. Тем не менее, суперинтендант Арнольд скорчил недоверчивую гримасу, как только Гаррет принялся излагать суть дела. Молодой человек считал большой удачей то, что им довелось жить в эпоху, когда науки двигались вперед семимильными шагами, и когда совершались открытия, о которых их деды не могли и помыслить. При этом он имел в виду не столько граммофон и телефон, сколько путешествие во времени. Разве поверил бы его дед, что современники внука станут посещать будущее, перешагивая через границу собственной жизни, или посещать прошлое, те древние эпохи, о которых рассказывали книги? Путешествие в 2000 год привело Гаррета в такое возбуждение не столько потому, что дало возможность своими глазами наблюдать важнейшее для истории человечества событие, решающее битву между людьми и автоматами, сколько потому, что окончательно утвердило его в мысли, он живет в мире, где благодаря развитию науки все стало возможным. Да, сейчас он посетил 2000 год, но кто знает, в каких еще эпохах удастся ему побывать в течение жизни. Не случайно ведь Гиллиам Мюррей клянется, что очень скоро будут проложены новые маршруты во времени. Так что не исключено, им откроется и куда лучшее будущее. Скажем, вновь восстановленный человечеством мир. А прошлое? Разве плохо отправиться во времена фараонов или в шекспировский Лондон, чтобы посмотреть, как великий драматург при свече творит свои знаменитые произведения? Все это наполняло душу молодого человека несказанным счастьем. Он не уставал возносить хвалы Господу за столь удачную судьбу, Господу, в которого он до сих пор, несмотря на всю убедительность теории Дарвина, предпочитал верить. Поэтому каждый вечер, прежде чем лечь спать, Гаррет посылал улыбку звездному небу, где, по его представлениям, обитал Вседержитель. И улыбкой этой он давал тому знать, что готов с полным восторгом принимать все новые и новые чудеса. Так что вряд ли стоит удивляться, что Гаррет отказывался понять людей, ставивших под сомнение всякого рода научные достижения. И уж тем более тех, кто равнодушно взирал на невероятный эксперимент Гиллиама Мюррея. К последним относился его шеф, который до сих пор так и не потрудился изыскать возможность, чтобы совершить путешествие в 2000 год. «Итак, если я верно вас понял, инспектор, вы пытаетесь меня убедить, что нашли единственный след в этом деле?» Томас Арнольд помахал рекламным буклетом «Путешествие во времени Мюррея», который ему вручил Гаррет, и ткнул пальцем в нечеткий рисунок, изображавший, как отважный капитан Шеклтон убивает короля автоматов Соломона. Гаррет вздохнул. «Раз Томас Арнольд ни разу не побывал в будущем, придется дать ему соответствующее разъяснение, то есть потратить драгоценные минуты и хотя бы в общих чертах изложить, что случится в 2000 году». К тому же надо растолковать, каким образом стали возможны подобные путешествия, и особенно подробно остановиться на том, что их в данный момент больше всего интересовало, на оружии людей будущего. Это оружие сокрушает металл. Легко представить, что если пустить его в действие против человека, рана будет весьма схожа с той, какой отмечено тело, находящееся сейчас в морге района Мэрилебон. Насколько известно инспектору, ни один из видов современного оружия не способен нанести столь ужасное повреждение, о чем, кстати, говорится и в медицинском заключении, составленном доктором Элкоком. Дойдя до этого пункта, Гаррет изложил Арнольду свою теорию. Один из людей будущего, возможно, даже сам капитан Шеклтон, тайком проник в Хронотилус, доставлявший экспедицию в будущее и обратно, и теперь спокойненько разгуливает по 1896 году, имея при себе смертоносное оружие. Если дело обстоит так, действовать можно двумя путями. Либо начать искать Шеклтона по всему Лондону, хотя поиски займут не одну неделю и нет никаких гарантий успеха, либо, не тратя лишних сил и времени, отправиться туда, где они наверняка застанут капитана, в 20 мая 2000 года. И сделать это проще простого. Гаррет отправится с двумя полицейскими в будущее, и они арестуют Шеклтона, прежде чем тот успеет зайцем пробраться на Хронотилус. Кроме того, — продолжал инспектор, пытаясь убедить шефа, который с явным сомнением покачивал головой, — если вы позволите мне арестовать капитана Шеклтона в будущем, ваш отдел будет особо отмечен вышестоящим начальством, ведь мы внедрим в практику борьбы с правонарушениями нечто по-настоящему новое. Мы докажем, что можно задержать преступника до того, как он, собственно говоря, совершит преступление. Иными словами, никакого преступления он уже и не совершит. Томас Арнольд взирал на него в полном изумлении. «Вы хотите сказать, что если вам будет позволено посетить 2000 год и арестовать убийцу, то убийство, то это убийство будет все равно как вычеркнуто из действительности?» Гаррет прекрасно понимал, насколько трудно такому человеку, как Томас Арнольд, уразуметь нечто подобное. Передвижения во времени таили в себе столько парадоксов. Сам Гаррет провел не одну бессонную ночь, пытаясь связать концы с концами. «Я целиком и полностью уверен в успехе», — заявил он под конец. «Если я задержу его до того, как он совершит преступление, настоящее неизбежно изменится. Мы не только арестуем убийцу, но и спасем жизнь человеку. Труп бродяги, вне всякого сомнения, в мгновение ока исчезнет из морга». В голосе инспектора звучала убежденность, хотя он и сам, по правде сказать, с трудом представлял себе, как такое исчезновение произойдет. Томас Арнольд задумался. Он прикидывал, действительно ли все эти сомнительные фокусы дадут Скотланд-Ярду шанс отличиться. К счастью, суперинтендант был отнюдь не семи пядей во лбу, и его умственных способностей не хватало на то, чтобы сообразить, коль скоро после ареста убийцы исчезнет и труп жертвы, не будет и всего того, что явилось следствием убийства, включая сюда, например, и расследование преступления. Короче, если не будет убийства, не будет и шанса удостоиться похвал за успешное его раскрытие. Последствия ареста Шеклтона в будущем, пока он еще не посетил настоящее и не убил бродягу, выглядели столь непредсказуемыми, что даже сам Гаррет, найди он время спокойно обо всем этом поразмыслить, почувствовал бы, как почва уходит у него из-под ног. А что, допустим, делать с убийцей, которого задержали до того, как он совершил преступление? Разве кто-нибудь вспомнит, что он вообще на кого-то нападал? И в чем, скажите на милость, можно будет его обвинить? Или в той космической системе труп, куда проваливается все, чему уже не суждено случиться, исчезнет и его, Гаррета, путешествие в будущее? Инспектор этого не знал. Но зато отлично понимал, он был той шестеренкой, которая могла привести весь механизм в действие. После двухчасовой беседы, слегка одуревший, шеф пообещал Гаррету, что нынче же постарается встретиться с комиссаром и премьер-министром, чтобы ввести их в курс дела и спросить разрешение на дальнейшие действия. Гаррет поблагодарил его. Это означало, что если все пройдет гладко, завтра же утром он получит ордер на арест Шеклтона в 2000 году. Тогда он явится в контору Мюррея и закажет 3 билета на ближайший рейс Хронотилуса. Вряд ли кто будет сомневаться, что, ожидая решения начальства, Гаррет принялся обдумывать всю эту историю. Хотя на сей раз он вовсе не анализировал детали, пытаясь распутать преступление, в этом уже не было никакой нужды, ведь имя убийцы он знал. Нет, он с искренним восторгом старался проследить возможные варианты развития событий, словно речь шла о паутине, сотканной неведомым науке видом паука. Добавим, что размышлениям Гаррет предавался не у себя в кабинете, а усевшись на лавочке на Слоун-стрит, напротив роскошного особняка. В особняке обитал хозяин фабрики пианол Нейтан Фергюсон. Инспектор еще до конца не разобрался, можно ли считать этого отвратительного человека, который был другом его отца и потому знал Колина с пеленок, подлинным виновником той разрушительной войны, что вспыхнула в будущем. Во всяком случае, на это вполне прозрачно намекнул развязный молодой человек по фамилии Уинслоу. Что ж, Гаррет посидит здесь и посмотрит, не бродит ли какой-нибудь подозрительный тип вокруг дома фабриканта. Если удача ему улыбнется, не будет никакой необходимости отправляться в будущее. Но вполне возможно, что роль Фергюсона в этой космической интриге не выходит за рамки производства нелепых пианол, а капитан Шеклтон в сей момент рыщет у дома совсем другого человека. Но зачем ему понадобилось убивать бродягу? Зачем отважному капитану понадобилась жизнь жалкого нищего? Неужели речь идет просто о несчастном случае? Или покойник, лежащий в морге, был на самом деле совсем не тем, кем кажется, и являлся важной деталью в пазле будущего? Подобные мысли буквально завораживали инспектора. Но неожиданно пришлось их прервать, так как дверь особняка распахнулась, и на пороге появился сам Фергюсон. Гаррет быстро вскочил со скамейки и спрятался за дерево, продолжая наблюдать за тем, что происходит напротив. Фергюсон на миг остановился на лестнице, спускающейся к тротуару, водрузил на голову цилиндр и окинул вечернюю улицу победным взглядом. Гаррет отметил, что фабрикант очень элегантно одет, видно, направляется на какой-нибудь ужин или прием. Надев перчатки, Фергюсон захлопнул за собой дверь особняка, спустился по лестнице и без особой спешки зашагал по улице. Судя по всему, идти ему было недалеко, раз он не воспользовался экипажем. У Гаррета мелькнула мысль, не последовать ли за ним, но он не успел принять решение, так как в тот же миг, пока Фергюсон еще не дошел до конца ограды садика, окружающего его жилища, из кустов вынырнул человек. На нем было длинное пальто, а лицо закрывала низко надвинутая шляпа, но Гаррету не было нужды видеть лицо этого типа, чтобы понять, кто перед ним. И он сам страшно изумился тому, что его подозрения подтвердились. Человек решительно выдернул из кармана пальто пистолет и прицелился в Фергюсона, который спокойно шел по тротуару, даже не подозревая, что происходит у него за спиной. Гаррет среагировал мгновенно. Он покинул свое укрытие, бегом пересек улицу, прекрасно сознавая, что в борьбе с капитаном Шеклтоном, едва ли не вдвое превосходящим его ростом и силой, только фактор неожиданности даст шанс на успех. Звук шагов заставил насторожиться человека в пальто. Он обернулся и ошарашенно смотрел на бегущего к нему инспектора, однако руку с пистолетом, нацеленным в спину фабриканта, так и не опустил. Гаррет обрушил на капитана всю мощь своего тела, обхватил его за пояс, и оба покатились по земле прямо в кусты. Инспектора удивило как хилое сложение Шеклтона, так и то, что ему слишком легко удалось с ним справиться. Но тотчас он с еще большим удивлением обнаружил, что своим телом придавил к земле красивую девушку, так что губы их почти соприкасались. «Мисс Нельсон?» Только и смог пробормотать он. «Инспектор Гаррет!» — воскликнула та, опешив не меньше, чем он. Гаррет вспыхнул, затем поспешил встать на ноги и помог подняться девушке. Пистолет остался лежать на земле, так как ни он, ни она не удосужились вспомнить о нем. «Вы не ушиблись?» — спросил инспектор. «Не беспокойтесь, со мной все в порядке», — тяжело дыша ответила девушка, скорчив досадливую гримасу. «Как это ни странно, вы не сломали мне ни одной кости». Люся отряхнула юбку, запачканную землей, и распустила собранные в пучок волосы. «Я очень сожалею, что так грубо обрушился на вас, мисс Нельсон», — принялся извиняться инспектор, завороженно глядя на прекрасные золотистые волосы, медленным водопадом падающие ей на плечи, словно мед из глиняного кувшина. «Искренне сожалею, но вы ведь собирались выстрелить в мистера Фергюсона, не правда ли?» «Разумеется, я собиралась выстрелить в мистера Фергюсона, инспектор. Не зря же я проторчала здесь, спрятавшись почти полдня». В сердцах буркнула Люси, а она наклонилась, чтобы поднять пистолет, но инспектор опередил ее. «Будет лучше, если я оставлю его у себя», — произнес он с виноватой улыбкой. «Но скажите, чего ради вы решили убить мистера Фергюсона?» Люси глубоко вздохнула и несколько секунд молчала, погрузившись в свои мысли и не отрывая глаз от земли. «Поверьте, я не такая уж легкомысленная особа, как многим кажется», — сказала она, наконец, чуть не плача. «Меня не меньше, чем любого другого, беспокоит судьба мира, в котором я живу. И я решила доказать это, застрелив того, кто, по сути, спровоцировал войну будущего». «Я, например, вовсе не считаю вас легкомысленной особой», — признался Гаррет. «Только полному идиоту может взбрести такое в голову». Люси улыбнулась, польщенная словами инспектора. «Правда? Вы так думаете?» — спросила она с кокетливой гримаской. «Конечно же, мисс Нельсон», — заверил ее инспектор, робко улыбаясь в ответ. «Однако не кажется ли вам, что существуют и другие способы доказать это, не пачкая в крови ваши прелестные ручки?» «Пожалуй, вы правы, мистер Гаррет», — согласилась Люси с признательностью, глядя на инспектора. «Я очень рад, что наши мнения совпали». С нескрываемым облегчением проговорил молодой человек. Несколько мгновений они стояли молча и в смущении смотрели друг на друга. «Теперь вам придется арестовать меня, инспектор?» — спросила девушка с самым невинным видом. Гаррет вздохнул. «Именно это я обязан сделать, мисс Нельсон», — с грустью ответил он, но он помолчал, обдумывая весьма непростую ситуацию. «Ну же!» — нетерпеливо напомнила ему о своем вопросе Люси. «Я постараюсь забыть о случившемся, если вы пообещаете мне больше ни в кого не стрелять». «О, клянусь, что это никогда не повторится», — весело выпалила девушка. «А если вы будете так любезны и отдадите мне пистолет, я верну его в тот же ящик, где он хранится у моего отца, пока тот не обнаружил пропажи». Гаррет не без колебаний протянул ей оружие, их пальцы на мгновение встретились, и оба не слишком торопились прервать столь приятное касание. Когда Люси спрятала пистолет в карман пальто, инспектор, откашлявшись, произнес, не поднимая на нее глаз: «Позвольте проводить вас до дому, мисс Нельсон. Молодой девушке не стоит в такой час ходить по улице одной, даже если в кармане у нее лежит пистолет». Люси улыбнулась, польщенная предложением инспектора. «Разумеется», — согласилась она, — «вы очень любезный инспектор. К тому же я живу довольно близко отсюда, а вечер такой чудесный. Прогулка будет очень приятной». «Безусловно», — ответил Гаррет.